Глава 23, часть 2. Чтобы оценить личный вклад гениального полководца в спасение северной столицы, надо помнить, что опасность захвата Ленинграда существовала с 10 июля до 6 сентября 1941 года. В эти дни Жукова в Питере не было, а были там Молотов, Маленков, Ворошилов и Жданов. Молотов – второй после Сталина человек в Советском Союзе, Маленков – третий. Иногда в ходе войны Маленков по своему значению становился вторым, Молотов – третьим, потом снова менялись местами. Если рассматривать эту группу людей с точки зрения партийной иерархии, то Молотов, Маленков, Ворошилов и Жданов – это центровая группа Политбюро. Тут только Берии не хватает. Государственный комитет обороны, как мы помним, это чрезвычайный высший государственный орган в СССР, в котором в годы войны была сосредоточена вся полнота власти. Постановления ГКО имели силу законов военного времени. В августе, в критические для Ленинграда дни, трое из пяти членов ГКО находились в Ленинграде, и только двое, Сталин и Берия, в Москве. Помимо этого, в Ленинграде находились Вознесенский, Косыгин, Родионов, Штыков, Попков. Каждый из них мог совершить невозможное. Они доказали это в ходе коллективизации и индустриализации. И на войне они действовали решительно и свирепо. В сентябре генерал армии Жуков сменил маршала Ворошилова на посту командующего Ленинградским фронтом. Это достаточно высокая должность. Однако оборона Ленинграда не исчерпывалась чисто военными действиями. Руководителям высшего ранга, на которых Сталин возложил оборону Ленинграда, помимо военных, предстояло решать множество других задач – политических, экономических, организационных, мобилизационных, снабженческих, транспортных, эвакуационных, финансовых, медицинских, санитарных и прочих, которым нет числа. По большому счету, они с поставленными задачами справились. Жуков среди них был отнюдь не главным спасителем. Возразят, они не военные? Но в Ленинград 23 августа, за три недели до появления Жукова, прибыли нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов, командующий военно-воздушными силами Красной Армии генерал-лейтенант авиации Жигарев, командующий артиллерией Красной Армии генерал-полковник артиллерии Воронов. Как видим, в Ленинграде была собрана не только наиболее влиятельная часть партийных вождей, но и высшее руководство вооруженных сил. Не хватало только верховного главнокомандующего, и это не считая командующих Балтийским флотом и Ленинградским фронтом с их штабами. Так что было кому обороной города руководить. Через 16 лет после тех событий, в 1957 году, Жуков совершил государственный переворот. Великий стратег временно, как он считал, посадил на трон Хрущева, сместив со своих постов большинство президиума ЦК КПСС, в том числе Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Все изгнанные с вершин были причислены к разряду нелюдей и вычеркнуты из нашей истории. Их, как у нас принято, перестали вспоминать. Все их заслуги были мгновенно забыты. Через несколько десятилетий заслуги Молотова, Маленкова, Жданова, Кузнецова, Родионова и еще одного Кузнецова, адмирала Жигарева, Новикова, Воронова и других руководителей были приписаны гению Жукова.